Глава 37. Анна. Ранний завтрак на следующий день можно было назвать обычным, если бы не слова Хантера. «Нужно начать подготовку к свадьбе. Передай, пожалуйста, соль». Я не доношу вилку до своего рта и опускаю ее обратно, не зная, на что реагировать. На просьбу передать соль или на слова о свадьбе? Как вообще можно поставить эти события в один ряд? «Соль», — повторяет Хантер. «Да, конечно». Я передаю мужчине солонку. Он обхватывает мои пальцы, удерживая их в своей ладони. «Ты в порядке?» «Да, я в полном порядке. Только твои слова о свадьбе прозвучали немного неожиданно». «Кажется, ты не ждала свадьбы в скором времени», — иронично спрашивает Хантер. «Зря. Я не бросаю слов на ветер». «Это я уже поняла. И как мы будем готовиться?» Хантер методично нарезает омлет на порционные куски, говоря между делом. «Я дал твой телефон Кейт. Она специалист по организации свадеб. Очень хороший». Хантер не сказал ничего лишнего. Даже его тон голоса не изменился. Но я каким-то шестым чувством понимаю, что речь идет не просто о деловых отношениях. «Ты ее трахал. Надеюсь, не трахаешь до сих пор», — говорю с неожиданной злостью. «Только сейчас понимаю, что Хантер не обещал мне быть верным. Это расстраивает меня. Я обошлась бы скромной церемонией. Мы близкие и родные. В твоем случае, друзья, если такие имеются, и священник, большего не нужно». «Нет», — сказал, как отрезал. «Человек моего ранга не может просто спрятаться и провести тихую церемонию. Слишком много уважаемых и серьезных людей обидится, посчитав, что их не сочли достаточно важными. Свадьба будет роскошной?» — спрашиваю обреченно. Как любая другая девочка, я мечтала о пышной свадьбе, о красивом свадебном платье и красавце-женихе. Но наша свадьба заключается не по любви. Вернее, я влюблена в Хантера, словно кошка, а он лишь приобретает необходимый статус и любовницу в постели. О чувствах не сказано ни слова. 200-300 персон. Думаю, достаточно. Я давлюсь кусочком своего завтрака. 200-300 персон? Он шутит? Кажется, говорит предельно серьезно. Мне становится страшно. Я не раз организовывала такие мероприятия в своих заведениях. Но речь шла о свадьбах для других людей. А мы говорим о нашей свадьбе. Это совсем другое дело. Резюмирую. Организацией нашей свадьбы на 300 персон займется твоя бывшая любовница. Она не была моей любовницей. Трахнул ее один раз. Или два. Хантер задумывается. Кажется, два. Она провела в моей постели одну ночь, а утром я нагнул ее раком. Замолчи. Я резко встаю, бросив столовые приборы на тарелку. Завтрак так и остался недоеденным. Мгновенно пропал аппетит. Я смотрю на Хантера с раздражением. Чурбан бесчувственный. Как можно рассказывать мне о других женщинах после того, что было вчера ночью? Сядь. Ты не доела свой завтрак. И не доем. Аппетит пропал. Сядь. Хантер уже не просит, но приказывает. Я сажусь, полыхая от негодования. Хочется бросить его роскошный подарок в лицо. Пусть дарит любой другой шлюхе, не мне. Я вообще не знаю, одна ли я женщина сейчас в его постели. Или Хантер трахает и других тоже. Он же такой горячий и ненасытный в сексе. Может быть, он трахает и других женщин для развлечения. А я, как дурочка, воображаю наше совместное будущее. Зря. Как же зря я отдала этому мужчине свое глупое влюбчивое сердце. Ешь. Не могу есть, слушая подробности, как, когда и сколько раз ты трахал эту шлюху. Хантер хлопает ладонями. «Браво! Ты такая ревнивица!» «Ничего подобного! Просто теперь я боюсь подцепить от тебя какую-нибудь заразу!» Презрительно морщусь. «Я всегда трахаюсь в презервативе!» — возражает Хантер. «Ты рассказываешь сказки, Хантер! Ты трахал меня всегда без презерватива!» Он резко отодвигает свой стул и вытирает губы салфеткой, опирается широкими ладонями на стол. Его глаза стремительно темнеют и обжигают меня, когда он говорит мне: «Я чист и не заразен. Ты тоже. Я трахаю шлюх в презервативе. С тобой я не вижу в нем нужды. «Если ты еще не поняла, это, блядь, доверие!» Как будто отхлестал по щекам, а не произнес несколько слов. Я мгновенно начинаю гореть. И да, организатором свадьбы станет Кейт. Она дерьмовая шлюха, но хороший организатор. Встреться с ней, прошу.